Товарищи, основная задача советской власти на данном этапе – установить в стране твердый революционный порядок, защитить основные права трудящихся, ликвидировать последние пережитки временщины, победить хаос и бесхозяйственность, наладить мирную жизнь, объявить беспощадную войну уголовщине и бандитизму и на полную мощность запустить промышленность и транспорт. Выполнив это, мы без промедления должны приступить к построению практического социализма, ликвидации безграмотности и промышленной отсталости, чтобы Российская Советская Социалистическая Республика смогла превратиться в несокрушимый форпост для развертывания следующих этапов мировой революции. Дождавшись завершения фразы и бурных аплодисментов зала, я отключил прямую трансляцию, и на привокзальной площади наступила тишина, нарушаемая только граем растревоженных ворон. А как же борьба с Калединщиной и прочей контрреволюцией? Всплеснув руками, воскликнул товарищ Миргородский. Почему товарищ Ленин ничего не сказал и об этом? Ликвидация Калединщины – это только моя задача, отрезал я. Сейчас мне для этого необходим большевизированный 32-й Донской казачий полк, который через некоторое время прибудет на станцию Александровск, а самое главное, нужен его командир, старый большевик войсковой старшина Филипп Миронов, казачий офицер, и вдруг большевик, уязвленно воскликнул товарищ Михайлович, такого просто не может быть, да, товарищ Миронов, большевик, причем с 1906 года, подтвердил я, сведения у меня, товарищ Михайлович, совершенно точные. Впрочем, и вас здесь тоже я так просто не оставлю. Временным военным комендантом города Александровск назначается товарищ Кобра, а в качестве средств усиления я выделяю эскадрон кавалерии, 2 взвода мотопехоты и 2 звена шершней. Порядок должен быть наведен идеальный, всю анархистскую братью требуется разоружить и взять под караул, а тех, кто станет оказывать вам вооруженное сопротивление, уничтожайте к чертовой матери без всякой пощады. И проверь контингент в городской тюрьме. Уголовную шушеру сразу ставь к стенке, а разную там контрреволюцию, как и следует из нашего соглашения с товарищем Дзержинским, отправляй к нам в 30-е царство для разбора полетов. Берегитесь, товарищ Серегин, вы объявляете войну всему мировому анархизму. Привстав на цыпочки, чтобы казаться солиднее, выкрикнул Махно, ваш анархизм, товарищ Махно, это путь обратно в пещеры, если для всего человечества, парировал я, или же прямая дорога к иностранной оккупации, если он победит в отдельно взятой стране, а еще анархия означает войну всех со всеми, бессудные убийства и грабежи, всеобщее разорение и обнищание, если хотите, могу сводить вас в начало 17 века на слобожанщину, где после походов Лжедмитрия I на некоторое время как раз и воцарилась мама-анархия. Выжившие в том безобразии, а их очень немного, на вполне понятном русском языке расскажут вам, как это было. Как со всех сторон на их землю, где не стало твердой власти, сразу налезли польские паны, украинные казаки из Дикого Поля, да татары из Крыма. Что не смогли съесть, то они понадкусали, что не увезли с собой, то сломали, разорили, и сожгли города и веси, а кого из поселян не убили, того угнали в вечное рабство. Люди за 300 лет не изменились ничуть, и сейчас, если хаос затянется, на запах легкой добычи из Европы прилезут если не германцы с австрийцами и мадьярами, то французы, британцы и даже никчемные греки с итальянцами. Воевать против такого – мой священный долг и профессиональная обязанность. Я спасаю советскую Россию от пламени гражданской войны и вобью в прах любого, кто вздумает мне мешать, хоть левых большевиков-троцкистов, хоть анархистов, хоть ополоумевших царских генералов. Различных мнений может быть хоть миллион, но верный ответ в конце задачника только один. Что стоит смерть нескольких десятков тысяч агрессивных идиотов, когда на другой чаше весов жизни 20 миллионов русских людей? Пока я объяснял Махно и прочим присутствующим основы своей политики в отношении идеологии анархизма, Архангел окончательно выбрался из меня наружу и пришел в полностью алертное состояние. Несмотря на низкую зимнюю облачность и хмарь, вокруг вдруг стало светло, как в солнечный летний полдень, запахло озоном, и чем-то еще таким специфически паленым. Я подумал, что если через меня сейчас заговорит сам Небесный Отец, это будет уже перебор. Но ничего такого не произошло. Мой патрон взирал на происходящее с интересом, но без всякого желания лично вмешиваться в процесс. Что касается товарищей ревкомовцев, то, глядя на это зрелище, они побледнели и попятились, и только Махно остался стоять неподвижно, гордо задрав голову. Я читал, что он был храбр до безумия, и сейчас эти сведения подтвердились в полном объеме. И что, товарищ Серегин, или как там вас звать на самом деле, теперь вы нас всех расстреляете, раз уж вы так враждебно настроены к анархизму, а мы оказались в вашей полной власти, спросил меня предводитель гуляйпольских анархистов. Нет, товарищ Махно, не расстреляю, ответил я, ибо убиваю только в бою, а если и приговариваю кого к смертной казни, то только тех, кто запятнал себя множественными бессмысленными убийствами, как монгольский хан Батыга или его дядя Каган Угди. А еще я приговариваю к смерти высокоумных мерзавцев, которые ради подтверждения своих книжных теорий готовы развязывать гражданские войны, натравливая друг на друга братьев, сыновей и отцов, а также целые народы, что тоже приводит к никому ненужным жертвам. Но ты, Нестор Иванович, не то и не другое. Ты, обычный селянин не без талантов, жертва беспощадного террора среды, с одной стороны, и книжных теоретиков анархизма, с другой. Кроме того, ты мне чем-то симпатичен, поэтому я подумываю взять тебя на поруки, ибо мой патрон желает не смерти грешника, а его исправления. И что теперь, товарищ Серегин, ты будешь читать мне лекции до нотации, склоняя в свою веру? Хмыкнул Махно. Ни в коем случае, ответил я. Ты будешь сопровождать меня везде и всюду, во всех боевых операциях, во всех делах и походах, своими глазами увидишь, что я делаю, как и для чего, и тогда, может, поймешь, что свобода – это не более чем осознанная необходимость. Впрочем, ты можешь отказаться, в таком случае я без малейших колебаний поставлю тебя к стенке вместе с твоим отрядом. Нет у меня времени возиться с разными недоумками, не понимающими собственной пользы. А если я соглашусь, ты не станешь расстреливать хлопцев? Спросил предводитель гуляйпольских анархистов. Не стану, ответил я. Простые селяне вернутся по домам ждать твоего возвращения из странствий, а идейных вдохновителей анархизма я отправлю на свою базу, чтобы проверить, добросовестно заблуждались эти люди или имели какой-нибудь злой умысел. В анархизме не может быть никакого злого умысла, с глуповатым опломбом заявил Махно. Мы стоим на платформе добровольной самоорганизации трудящихся и свободы для всех и каждого устраивать свою жизнь по собственному усмотрению, презираем власть государства и авторитет различных вождей. Только революционные организации трудящихся, коммуны и их федерации, базирующиеся на принципах взаимопомощи и коллективного самоуправления, должны и могут способствовать построению нового, действительно справедливого общества, вплоть до мирового уровня. Мы отрицаем принуждение, будь то экономическое или внеэкономическое, и стоим за свободное развитие каждой личности во всех ее проявлениях. Ты сам, товарищ Махно, понял, что сказал? Спросил я. Вы отрицаете авторитеты, при этом ссылаясь на авторитет основателей своего учения господ Прудона, Бакунина и князя Кропоткина, да и ты сам разве не являешься непререкаемым авторитетом для своих людей? Вы выступаете против любой власти, но сами вооружились и стали властью, чтобы подавлять тех, кого считаете контрреволюцией. Вы отрицаете принуждение, но собираетесь силой оружия заставить миллионы людей жить так, как они не хотят. Закон ведь не только угнетает простых трудящихся, он же их и защищает от тех личностей, которые желают самовыражаться путем применения насилия к своим соседям, дальним и ближним. Если бы сюда пришли германцы, ты сам бы помчался за помощью к так нелюбимому тобой советскому государству, ибо самостоятельно против иностранной интервенции твоему маленькому гуляй-полю не сдюжить. Чему же, получается, следует верить, товарищ Махно, словам твоим или делам? Не слушай его, батька, врет он все. Заорал один из махновцев, выстроившихся у стены вокзала с поднятыми руками. «Цыц, Семен, не встревай, когда умные люди разговаривают!» Рявкнул Махно, после чего повернулся ко мне и сказал. «Германцы не придут, товарищ Серегин, потому что товарищ Ленин заключил с ними мир. Товарищ Ленин только подписал мирный договор», хмыкнула Кобра, «а заключил его товарищ Серегин, да и кот, и запугавший кайзера Вильгельма внезапным недружественным визитом одной из своих пехотных бригад в его ставку. При встрече батя вручил этому коронованному обормоту отрезанные головы ярых противников мира генералов Гинденбурга и Людендорфа и объяснил, что если тот не уберет свои жадные лапы от советской России, то в этой коллекции добавится третья голова, его собственная. После этой операции германцы стали покладисты как дети и быстро подписали с товарищем Лениным вполне почетный мир. «Да, так и было», — скромно подтвердил я. «А не врете?» — недоверчиво спросил Махно. Потом поднял глаза к небу на посвистывающие импеллерами шершни, перевел взгляд на БМП-2 и в самую последнюю очередь посмотрел поверх моей головы, туда, где светился нимб, и вздохнул. «Нет, вижу, не врете. Батя у нас никогда не врет», — убежденно сказала Кобра. «Он у нас адепт порядка, бог русской оборонительной войны и младший архангел, и любая ложь противоречит его сущности. Если он говорит, что это люмини, то, значит, люмини, если чугуни, то, значит, чугуни, если сказал, что идею анархии в России поддержал самый минимум людей, то, значит, так оно и есть. Вопрос правильного государства, только в качестве законов, задающих баланс прав и обязанностей граждан. А для этого власть должна чувствовать единство со своим народом. Кому многое дано, с того и спрашивать тоже следует по верхней планке. И еще, скажу я тебе, ты ему и в самом деле нравишься как человек, поэтому он с тобой сейчас и разговаривает разговоры, а не ставит к стенке. Когда в Киеве мы ликвидировали Центральную Раду, он, не моргнув глазом, приказал отрубить головы всему правительству самостейщиков. Сказал, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит, после чего наши амазонки быстро привели панов-министров к общему знаменателю. «И это тоже было», — сказал я, — «а головы я приказал отрубить потому, что эти люди совсем не думали о своем народе, а только об абсолютной власти над ним и о своем месте в истории как отцов-основателей нового государства». «Так», — сказал Махно, — «это уже интересно. По телеграфу нам сообщили, что большевики взяли Киев, но без таких подробностей. Получается, гайдамакчине теперь хана». «Хана, но не совсем», — сказал я, — «мелкие банды еще какое-то время будут метаться по Малороссии, ведь у них тоже есть народная поддержка и самоорганизация снизу. Есть тут люди, которые хотят считать себя лучше москалей, ляхов и евреев, при этом не ударив палец о палец, только потому что мама родила их хохлами. Но без вождей у них ничего не получится. Каждый атаман будет тянуть одеяло на себя, считая, что он тут самый главный, а потому их передавит по одному. Кроме того, идея рознь, и, в отличие от большевизма и даже анархизма, национализм не обещает людям никакой справедливости. Право на бессудные убийства и грабежи чужеродцев, для каждого, кто смог собрать вокруг себя маломальски крупный вооруженный отряд, не имеет никакого отношения к коренным интересам малороссийских селян, и народная поддержка быстро сменится своей противоположностью. Тут кто стремится господствовать, обычно сам легко подчиняется чужому господству, когда видит, что силы оказались неравны, лишь бы его не трогали и оставили в покое. «Да, есть такое дело», — простодушно сказал Махно, — «уж сколько мы тут допросили разных офицеров и генералов, бежавших на Дон, и большинство из них, признанных активными врагами революции, держали себя при допросе как жалкие и подлые трусы, хватаясь перед гибелью за самые недостойные средства спасения. Среди генералов были такие, что плакали. Среди полковников, наоборот, были такие, что заявляли, что жалеют, что попались. Если бы, дескать, они не попали в руки революционеров, то создали бы в помощь генералу Каледину большие кадры добровольчества, и дом Романовых был бы восстановлен. И когда они выходили из вагонного зала, в котором заседала комиссия, произносили: «Да здравствует дом Романовых! Да здравствует хозяин России, государь-император Николай Александрович! Погибни под его стопами, революция!» Правда, таких полковников было только двое, которые остались верны своим дворянско-монархическим заветам. «Все кадры добровольчества, что удалось собрать генералу Корнилову на Дону, — сказал я, — составляют всего-то 2-3 тысячи офицерских штыков из примерно 200 тысяч фронтовых офицеров. Царская Россия пала не потому, что исчерпала все возможности для ведения войны, а от того, что народ утратил веру в ее цели, и миллионы людей с винтовками оказались каждый сам по себе. И офицеры тут не исключение. Мало кто из них верит в генеральскую затею и разделяет ее цели. Сейчас эти люди хотят всего лишь разойтись по домам, обнять жен и заняться мирным трудом. И казаки также стремятся на Дон и Кубань не для того, чтобы встать под знамена Каледина, а потому что там их родина, там живут их жены и дети. Но если тех, кого вы считаете контрреволюционерами, разозлить ненужными репрессиями, показать, что в новой России жизни им не будет ни при каких обстоятельствах, Вот тогда почти игрушечная сейчас добровольческая затея нескольких генералов превратится в страшную угрозу для революции. А все потому, что биться эти люди будут не за царя, в которого никто из них уже не верит, и не за временное правительство, которое они презирали, а за свое собственное будущее и будущее своих детей. И твоих селян из Гуляй-Поля не минует чаша сия, потому что их земля превратится в поле сражения. И пощады на этой войне не будет ни для кого, ни для стариков, ни для баб, ни для ребятишек. А еще будет голод, тиф и всеобщее разорение, а все потому, что кое-кто даже в революции не смог остаться человеком. Махно посмотрел на Богданова, Михайловича и Миргородского, зло сплюнул и сказал: «Я вам верю, товарищ Серегин, говорите, что надо делать. При ликвидации Калединщины, сказал я, наша задача будет бороться не столько против самого Каледина, сейчас почти не имеющего поддержки у казаков, сколько против разных ультрареволюционных деятелей, потому что они своими неумными действиями, поливая тлеющие угли керосином, вот-вот превратят их в полноценный пожар, гасить который придется уже большой человеческой кровью. Сначала одиночки в соответствии со своими политическими предпочтениями начнут сбиваться в отряды, потом вожди начнут формировать из этих отрядов полки, бригады, дивизии, корпуса и армии, но только теперь не для того, чтобы воевать с внешним врагом, а для яростной схватки насмерть между собой, будто мало русской крови пролилось на германской войне. Запомни, товарищ Махно, винтовки в руках людей, готовых сражаться за свои интересы, сами по себе рождают власть, и за кем пошло больше вооруженных людей, у того эта власть будет самая сильная. Это будет не просто власть, а власть, густо замешанная на крови таких же русских людей, а потому, кто бы ни победил в гражданской войне, он будет так жесток, что царским сатрапам даже не снилось. Предотвратить подобный исход и есть моя главная цель и задача. Я протестую, товарищ Серегин, выкрикнул Яков Богданов. То, что вы говорите, это махровая контрреволюция. Как члену Центрального комитета партии большевиков, сказал я ледяным тоном, это мне тут решать, что есть революция, а что контрреволюция. Есть такое хорошее правило: поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой, и, наоборот, поступать с ними так, как они поступали с другими. Так что, товарищ Богданов, не жалуйтесь на свою печальную судьбу. От имени Совета народных комиссаров Российской Советской Социалистической Республики, за ненужную жестокость, бессудные убийства и разжигание гражданской войны на просторах бывшей Российской империи приговариваю товарищей Богданова, Михайловича и Миргородского к смертной казни через отделение их голов от бренных тел. Дикси. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение немедленно. Товарищ Коломейцев, распорядитесь сейчас же исполнить приговоренных. Примерно час спустя, там же, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Первый эшелон 32-го Донского казачьего полка подошел к стации примерно через час после того, как по моему приговору в полном составе был обезглавлен Александровский ВРК, а рядовые петроградские красногвардейцы отправлены в сортировочный лагерь в мире славян. Следует отметить, открытие портала в лето 563 года произвело на Махно и его хлопцев неизгладимое впечатление. Тут зима, из низких облак сеется мелкая снежная крупка, а там яростное синее небо, источающие потоки зноя, бескрайняя летняя степь и белые палатки полевого лагеря, и никакого ограждения. Любой желающий бежать может это сделать, да только пусть потом не обижается, если его без лишних разговоров убьют патрулирующие степь конные разъезды из примученных мною булгар. Любой человек из будущих веков в этих краях будет заметен примерно так же, как охотник каменного века на Красной площади нашего времени. Вождь гуляйпольских анархистов с изумлением наблюдал за тем, как бывших подчиненных товарища Богданова на той стороне готовился принимать наряд артанских воев из территориального войска. «Будь здрав, княже, поднятием руки», — поприветствовал меня начальствовавший над воями конный веслоусый дружинник. «Будь здрав, лютый», — ответил я, узнав старого знакомого, которого кобра вытащила из рамейского рабства вместе с Патрикеем Кириллом. Сочтя долг вежливости по отношению к своему сюзерену выполненным, лютый вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, а Махно, провожая взглядом уныло бредущих в эту дыру красногвардейцев, ошарашенно спросил: «Где это, товарищ Серегин?» «По географии почти тут же, только на другом берегу Днепра», — ответил я, а по времени почти 1500 лет тому назад. 2 года назад, по местному счету, тут жил племенной союз славян-антов, иначе именуемый артанами, среди которого, впрочем, были и финно-угорские, и готские, и булгарские, и балтские рода. У выборного верховного князя Идара имя было финно-угорское, одного его сына по-балтски звали Килогост, а другого по-славянски звали Мизамир. Одним словом, интернационал, политический строй, в котором существовали артаны, был чрезвычайно похож на любимую тобой анархию, только вместо трудовых федераций на местности имелись родовые селения Веси, сотрудничавшие между собой в силу понимания текущего момента, или не сотрудничавшие, если не хотелось, ведь верховный князь не имел ни силы, ни права к чему-либо их принуждать, а мог только просить, что такое 300 воев старшей дружины на весь большой народ, плюнуть и растереть. Понятно тебе, товарищ Махно, моя аналогия? Понятно, товарищ Серегин, ответил Махно, очень похоже. Но что было дальше? А дальше, сказал я, на артан напали авары, они же эбры. В память об этих людях в нашем языке остались слова «обрыдлый», «оброк», «обреченный» и «обремененный». Одним словом, неприятные это были люди, и это еще мягко сказано. У эбров не было никакой анархии, зато имелось 60 тысяч конного панцирного войска и вертикальная иерархическая организация, позволяющая им без лишних споров действовать совместно ради достижения общей цели под руководством правителя Кагана. А целью эбров был грабеж мирных поселян, которых они считали кем-то вроде двуногих животных. При этом дальние артнские рода, которые посчитали, что эбры пройдут мимо них, не дали воинов князю Идару, а другие и вовсе сговорились с находниками о нейтралитете. Вот он, главный изъян добровольного сотрудничества. Некоторые думают, что пусть сосед погибнет, зато своя хата останется цела. Есть такое дело, нахмурился Махно. Но как же поступил ты, товарищ Серегин? Я пожал плечами и ответил. Путь в этот мир мне открыли уже в тот момент, когда кровь невинных текла по земле рекой, а сил у меня тогда было раз в 5 менее, чем у эбров. Но артан нужно было срочно спасать, иначе я был бы не я. И тогда я вспомнил, как в основном потоке истории воевал легендарный атаман Батька Махно. Невозможно грабить чужую землю плотно сжатыми кулаками. Чтобы шарить по ней в поисках добычи, эбрам потребовалось растопырить пальцы отряды, и тогда я начал бить по ним своим плотно сжатым кулаком, при каждом сражении начисто уничтожая какую-то часть вражеского войска. Эбры подергались немного, и закончились все до последнего человека. Потом артаны в благодарность за спасение и ради безопасности, ибо за эбрами в том мире идут другие степные народы, ничуть не менее злобные, добровольно провозгласили меня своим самовластным князем с правами константинопольского базилевса. Так в том мире появилось великое княжество артанское. Но я своих подданных не угнетаю и не докучаю им своим присутствием. Налоги, которые собирают от моего имени местные по крови наместники Добрыня и Ратибор, идут на содержание территориального войска, что бережет от врагов их собственную землю, а самому мне от них ничего не надо. Пусть только живут-поживают, да добра наживают. Но если к ним явится кто-то, с кем они не смогут справиться сами, то тогда на выручку к Великой Артании явится ее архонт-колдун Серегин со всей своей армией и вобьет нахала в прах. Все нехорошие соседи об этом знают, а потому ведут себя мирно и скромно, будто их и вовсе нет на свете. А была бы там анархия и отсутствие власти, то умылись бы артаны горючими следами по пути на арабские рынки Византийской империи. В общих чертах, вот и вся история. Добре, товарищ Серегин, кивнул предводитель гуляйпольских анархистов. Вот это по-людски, а не как наш царь Николашка, который и сам из народа кровь пил ведрами, и барам своим давал прихлебывать. На этом разговор про Артанию был исчерпан, но при этом в памяти у Махно осталась еще одна зарубка по поводу анархизма. Впрочем, разговаривать дальнейшие разговоры было уже некогда. В северном направлении показался черный дым паровоза, казалось, из последних сил тянущего за собой воинский эшелон с 1-й сотни 32-го Донского казачьего полка. Местные паровозы не способны утянуть за собой состав длиной более 25 теплушек. При этом в каждом вагоне помещается либо 40 людей, либо 8 лошадей. Полный состав казачьей сотни – 170 сабель, но так как полк идет с фронта, то его комплектность не превышает 70%. Вот и получается 15 вагонов с конским составом, 3 с людьми и еще 2 с фуражом. А у нас уже все готовы для встречи. Одна БМП-2 под красным знаменем стоит прямо на перроне у того места, куда прибудет голова поезда, остальные выстроены в колонну на Днепровской улице. Накрывшиеся маскировочными полями шершни зависли в небе, не привлекая к себе внимания. Цепь бойцов броневого десанта вытянулась вдоль вокзала. Эскадрон амазонок замер в строю чуть поодаль слева, там, где остановится конец состава. И прямо в центре композиции, делегация местных рабочих с подарками казакам, ящиками с хлебом, салом и коробками папирос. И рядом с ними, мы с товарищем Махно, Коброй, Марусей Никифоровой и капитаном Коломейцевым составляем собой новый местный бомонд, а о прежних начальниках уже все забыли. Между прочим, Маруся буквально очарована Коброй. Прежде она была самой крутой девчиной на округе, и тут появляется конкурентка, которая бьет ее по всем статьям, в прямом и переносном смысле. И в то же время Кобра своя в доску. Вот паровоз, фыркнув паром, останавливается у водокачки, слышен не музыкальный лязг сцепок и, судорожно дернувшись, эшелон замирает как вкопанный. Пришло время для нашего главного сюрприза. Еще когда я решил, что в этом мире необходимо воссоздать Красную гвардию по образцу мира товарища Половцева, я озаботился записью ее гимна. Компактная и высококачественная аппаратура для записи и воспроизведения, изготовленная в мастерских Неумолимого, у нас имелась. Бывшие курсанты егерского училища, 4 года исполнявшие эту песню при прохождении от казармы к столовой, записали текст и напели его акапелла. Завклубом танкового полка капитан Ипатьев подобрал исполнителей и исполнительницы с художественной самодеятельности, соединив их с духовым оркестром. Потом осталось только записать несколько дублей и выбрать лучший. Вещь получилась такая, что даже у меня мороз по коже. И теперь пришло время испытать это психологическое оружие на аборигенах. Едва сдвинулись в сторону двери вагонов с личным составом и выглянули бородатые лица, как над привокзальной площадью грянула пронзительная. Красная гвардия, доблестный флот, непобедимый как наш народ. Ведь от тайги до британских морей, русская армия всех сильней. Да будет красная непобедима, на страже родины родной. И все должны мы, неудержимо, идти на справедливый бой. Красная гвардия марш, марш вперед, родина мать нас в бой зовет. Ведь от тайги до британских морей, русская армия всех сильней. Да будет красная непобедима, на страже родины родной. И все должны мы, неудержимо, идти на справедливый бой. Мир мы построим на этой земле с верой и правдою во главе. Ведь от тайги до британских морей, русская армия всех сильней. Да будет красная непобедима, на страже родины родной. И все должны мы, неудержимо, идти на справедливый бой. Казаки от такого, кажется, просто остолбенели. Так их эшелон еще нигде не встречали. А у Нестора Махно по щеке побежала непрошенная слеза. Одно дело, анархистские маленькие трудовые федерации, каждая из которых сама по себе, и совсем другое, огромная мощь под сенью родины-матери, сильнее которой нет никого от сибирской тайги до британских морей. Истину, что советскую Россию в покое не оставит и что драться за счастливое будущее придется против всего мира, он уже усвоил, а потому и воспринял эту песню как надо. Прозвучали последние аккорды, и над привокзальной площадью снова воцарилась тишина. От первого вагона в нашу сторону направились несколько человек, явно командный состав полка и их адъютанты. Тот, что в центре, усатый бородатый, шепнула мне энергооболочка, командир полка войсковой старшина Филипп Миронов. Ну да, все казаки усатые бородатые, за исключением разве что совсем юнцов. Видимо, у донцов такой обычай, в походе отпускать бороды, а в мирное время, разойдясь по домам, их сбривать. 21, все фото мирного времени, какие удалось обнаружить в интернете, изображают ФК Миронова с бритым подбородком и длиннющими набриолиненными усищами вроде Дон Кихотовских, а в военное время, русско-японская, Первая мировая и гражданская, на лице присутствует окладистая борода. Поздоровавшись, Миронов спросил: «Товарищи, а кто из вас командир отряда Красной гвардии Богданов?» «Товарищи из Никополя сообщили мне, что по всем вопросам я должен обращаться именно к нему. Вот, товарищ Миронов, прочтите», вместо ответа сказал я, показывая свой мандат вездеход за подписью Ленина. «Теперь по всем вопросам вам следует обращаться ко мне, а бывший товарищ Богданов за ненужную жестокость, бессудные убийства и разжигание гражданской войны приговорен мною к высшей мере социальной защиты. Если бы вы ехали не с полком, а в одиночку, то тоже могли бы очутиться среди расстрелянных контрреволюционеров только за наличие у вас офицерского звания. А я такого не прощаю». «Да, товарищ Миронов», — сказал Махно, так оно и было. Уж как я не возражал товарищам, что негоже убивать людей за одно лишь классовое происхождение, они были непреклонны. Иногда, в сомнительных случаях, мы спорили по несколько часов, но их было трое, а нас, анархистов, только двое. Но потом пришел товарищ Серегин с отрядом и мандатом от самого товарища Ленина и рассудил все по справедливости. Нас, стихийных анархистов, он оправдал, а вот своих товарищей по партии левого эсера товарища Миргородского сразу пустил в расход, мол, создание контрреволюции там, где ее раньше не было, это тягчайшие преступления перед советской властью. Сейчас, сказал я, ощущая щекотку в районе темени, когда советская власть только утверждает себя на всероссийских просторах, к ней прибилось множество разного рода случайных людей, стремящихся отомстить за прошлые обиды, да и просто наловить рыбки в мутной воде. И родная для вас область войска Донского тут не исключение. В то время как в Новочеркасске сидит генерал Каледин, бессильный, унылый и печальный, как Дон Кихот, потому что казаки злостно игнорируют все его распоряжения, со стороны Центральной России на него надвигается так называемая революционная армия Антонова Овсеенко, в основном состоящая из большевизированных армейских частей и рабочих отрядов. По сравнению с крестьянами центральных губерний, досуха высосанными выкупными платежами, вы, казаки, выглядите эталонными буржуями-эксплуататорами, и это вызывает в защитниках революции бурную классовую ненависть, поощряемую со стороны начальства. В конце концов, Калединщина рухнет, потому что никто из казаков не захочет ее защищать, но ворвавшиеся на Дон победители устроят такую вакханалию разбоев и убийств классовых врагов, что к концу весны казачество полыхнет лютым антисоветским восстанием. Сейчас это возможно еще предотвратить, но времени почти нет, а потому действовать следует чрезвычайно быстро и решительно. Ну вот, разволновался, и пожалуйста, архангел тут как тут. Все эти бородатые люди, повыбиравшиеся из вагонов, едва стих гимн Красной Гвардии, в своей исходной ипостаси являются защитниками Отечества, а значит, находятся под моей защитой. Пока Филипп Миронов обалдел разглядывал проявившийся вдруг нимб, крылья и корзна, казаки, сдернувшие с голов папахи, сначала неуверенно, а потом все активнее принялись креститься и произносить слова молитв, обращаясь то прямо к небесному Отцу, то к разным второстепенным персонажам. «Кто ты, человече?» – неуверенно спросил один из подошедших поближе казаков. Выдернув из ножен сияющий меч Бога справедливой оборонительной войны, я направил его острием к небесам и произнес: «Меня зовут Серегин Сергей Сергеевич, мое воинское звание – капитан сил специального назначения Генерального штаба Вооруженных сил России из мира 100 лет тому вперед, главные мои должности в настоящий момент – специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, адепт порядка, защитник земли русской и бич Божий, мой ранг в небесной иерархии, младший архангел. А еще в этом мире я член Центрального комитета партии большевиков, уполномоченный товарищем Лениным предотвращать возникновение контрреволюции и бороться со слишком буйными борцами, своими глупыми и жестокими действиями час от часу плодящими врагов советской власти. И никого мне при этом не будет жалко, кроме самой России, простых русских людей и таких, как вы, защитников Отечества, находящихся под моим особым покровительством. В творящемся ныне революционном хаосе Господь Всемогущий уже сделал выбор в пользу той фракции большевиков, которая поведет Россию не к разрушению и разорению, а к укреплению, усилению и превращению отсталой во всех смыслах бывшей Российской империи в одну из двух сущих мировых сверхдержав. Советская Россия должна быть построена верой и правдой, а не ненавистью и пролитой кровью русских людей. Если русские начнут рубить русских, то счастье от этого испытает только мировая буржуазия. Тут с небес громыхнуло, и тучи над Александровском стремительно разошлись, открыв безмятежно голубое небо и неяркое зимнее солнце. Убрав меч в ножны, я посмотрел на командира 32-го Донского казачьего полка и спросил: «Ну что, товарищ войсковой старшина, вы будете исполнять решение Центрального комитета партии большевиков, или мне поискать другие кандидатуры?» Тряхнув головой, будто отгоняя наваждение, Филипп Миронов ответил: «Да уж нет, товарищ Серегин, ваша программа меня вполне устраивает. Совершенно согласен с тем, что братоубийственная война будет не в интересах трудового народа. Да только вот непонятно, какими силами вы располагаете помимо представленного здесь довольно небольшого количества бойцов при нескольких броневиках?» «Силы мои более чем значительны», — ответил я, ибо голыми руками те дела, что поручает мне Господь, сделать невозможно. В моем подчинении находится 200 тысяч хорошо обученной, вооруженной и мотивированной пехоты, 12 тысяч кавалерии в первой линии, и еще примерно столько же на обучении, полк русских основных боевых танков Т-80 из времени 70 лет тому вперед, а также ударные летательные аппараты огневой поддержки сухопутных войск. Кстати, товарищ Миронов, поднимите взгляд вверх. Увидели? По моей мысленной команде пилотиссы шершни сняли маскировочные поля, так что, когда войсковой старшина Миронов последовал моему совету, то сразу же узрел их грозные округлые силуэты. Да, увидел и уверовал, несколько смущенно сказал он. Теперь, товарищ Серегин, я жду ваших дальнейших приказаний. Приказания будут просты, сказал я. Ваш полк уже сегодня к вечеру нужен мне в станице Каменская. Не торопитесь возражать. У меня есть средства провести туда ваших казаков за два шага, чтобы одна нога была еще здесь, а другая уже там. И воевать вам там не придется. Ваш полк, а особенно вы сами, нужны мне там потому, что сегодня в Каменской открывается так называемый съезд фронтового казачества. Во-первых, вы тоже фронтовики, и имеете право принять участие в этом съезде. Во-вторых, в должности председателя казачьего военно-революционного комитета я вижу только вас, и никого более, ибо персонажи, претендующие на эту должность в настоящий момент, глубоко второсортны и способны только угробить все дело. Когда два первых пункта плана будут выполнены, я устрою атаману Каледину внезапный ночной визит каменного гостя, во время которого мы с вами вежливо объясним господину генералу, насколько он был неправ, а одно из моих ударных соединений в это время займется разоружением и интернированием добровольцев. Советская власть в области войска Донского в идеале должна быть установлена без единого выстрела и без единой потерянной человеческой жизни. Ну а потом вы приступите к наведению порядка на своем новом хозяйстве, как советский атаман войска Донского, а я займусь разными углубителями революции, жаждущими казачьей крови. Все полномочия для этого у меня имеются, а вам об это лучше не пачкаться. Казаки одобрительно загудели, ибо такая программа полностью соответствовала их представлению о прекрасном. К тому же Миронова в полку явно любили, и его выдвижение в президенты, то есть атаманы, одобряли. Я вас понял, товарищ Серегин, и выполню все ваши приказания точно и в срок, ответил мой собеседник. А вопросы, которых у меня возникло превеликое множество, отложу на потом. Только должен доложить, что через два дня на Александровск должно состояться нападение казачьей частей, верных старой власти под руководством генерала Кузнецова. Казаки, в общем и целом, воевать не хотят, поэтому не хочется, чтобы из-за авантюризма некоторых офицеров случилось несчастье. Не беспокойтесь, товарищ Миронов, ответил я, мы примем все меры для того, чтобы никаких несчастий не произошло и все обошлось не только без кровопролития, но и без стрельбы. А сейчас пора заканчивать переговоры и приступать к культурной программе. Александровские рабочие приготовили для вашего полка подарки – хлеб, сало и папиросы. При этом ваше размещение в городе не предполагается, ибо, как только прибудет и разгрузится последний эшелон, полк в полном составе выступит на Каменскую. Кстати, если среди ваших казаков имеются раненые и больные, то мы прямо отсюда в два шага можем направить их в наш госпиталь, а после полного выздоровления таким же образом вернуть сразу по домам. Для нас это проще, чем высморкаться, и лечит у нас хорошо и очень быстро. И вообще, станете атаманом, соберите, пожалуйста, по всему войску Донскому казаков, без различия чина, получивших на войне ранения и травмы, сделавшие их калеками, и тоже переправьте их в мой госпиталь. Мои медики способны лечить любые повреждения организма, включая утрату конечностей, потерю зрения и глухоту при контузии, и для тех, кто претерпел телесный ущерб на службе Отечеству, они непременно это сделают. А мертвых ваши доктора случайно не оживляют? Спросил потрясенный Миронов. Есть миллионы способов сделать живого человека мертвым и ни одного, чтобы, наоборот, мертвого живым, с мрачной торжественностью ответил я. Смерть – процесс необратимый, ибо так в начале начал постановил Творец всего сущего, и не нам спорить с его волей. Все, Филипп Кузьмич, на этом предлагаю прекратить дискуссии и заняться текущими делами. Люди ждут. 23.10 января 1918 года, ранний вечер. Область войска Донского, станица Каменская, Каменск-Шахтинский, Христорождественская площадь, Площадь труда. С самого утра на главной и единственной площади станицы Каменской кипел митинг, а в здании почтово-телеграфной конторы заседал съезд фронтового казачества. Делегаты 46 казачьих полков, не поддерживавших атамана Каледина, собрались, чтобы решить, как жить дальше. На данный момент делегаты съезда уже выполнили всю обязательную программу. Советскую власть на Дону официально учредили, единогласно. Генерала Каледина с должности войскового атамана низвергли, единогласно. Совет народных комиссаров в Петрограде законной верховной властью признали, единогласно. Приветственную телеграмму третьему съезду советов отправили, что было проще простого, ибо телеграф находился в том же здании. Военно-революционный комитет Донской области учредили, тоже единогласно. А с выбором председателя этого комитета вышла незадача. В борьбе за должность схлестнулись войсковой старшина, подполковник Николай Голубов, неплохой артиллерист и великий авантюрист по натуре, и подхорунжий, самый старший из казачьих нижних чинов, Федор Подтелков. Человек недалекий, малограмотный, но самолюбивый и очень буйный. Учитывая авантюрный характер войскового старшины Голубова, которому многие казаки не доверяли, мало ли чего отчебучит, симпатии делегатов склонялись на сторону подхорунжего Подтелкова. И тут в самый разгар дебатов, в помещение, где заседал съезд, вбежал казак и крикнул, что с юга, от железнодорожного переезда, где-то вдалеке слышится лязг и скрежет, будто железо трется о железо, и шум моторов множества авто. А на юге, в 100 верстах от Каменской, находится столица области войска Донского Новочеркасск, где сидит низвергнутый съездом фронтовиков войсковой атаман Каледин. Делегаты уже знали, что тот приказал разогнать их съезд, а их арестовать и судить военно-полевым судом, а потому не ждали с той стороны ничего хорошего, и потому, побросав все дела, выскочили из помещения на площадь, где волновался прочий честный народ. А там тоже все в напряжении, и непонятно, что там гремит, рычит и лязгает. Ни одного броневика на территории области войска Донского сроду не водилось. Ничего подобного никто из казаков, несмотря на богатый боевой опыт, прежде не слышал. Во время Первой мировой войны Антанта не поставляла в Россию гусеничную бронетехнику. И в этот момент с поста, выставленного ревкомовцами у железнодорожного переезда, прискакал молодой, безусый еще, юнош и прокричал, что приближающиеся машины и конные идут под красными флагами, а с ними летят такие аппараты, для описания которых у него просто не хватает слов. Слова про красные флаги немного успокоили народ, так как единственная боеспособная сила Каледина, сборный отряд полковника Чернецова, не стал бы поднимать над собой красный флаг ни при каких обстоятельствах. И вот лязгающие звуки и шум моторов уже совсем рядом, на Донецком проспекте, пересекающем Каменскую с юга на север, от железнодорожного переезда до моста через Северский Донец к старой станице. Таких броневиков здешние фронтовики еще не видели. Низкие, клиновидной формы, с длинноствольными пушками малого калибра в небольших конических башенках, они были густо облеплены солдатами в белых зимних полушубках и шапках-ушанках. Вслед за броневиками двумя колоннами двигались конные. Впереди – командиры, за ними – сотня безусых юнцов, обмундированных так же, как и солдаты на броневиках, а потом – такие же, как и собравшийся на площади народ, казаки-донцы, бородатые и в попахах. А над их головами бесшумно парит ни на что не похожие округлые бронированные аппараты явно боевого назначения. Вот моторы взрыкнули последний раз, лязг гусениц прекратился, и боевые машины замерли, а конные и командиры, повернув коней, въехали на площадь. Товарищи, с высоты седла рослого коня обратился к делегатам съезда гладко выбритый мужчина неопределенного возраста, по виду кадровый офицер, а быть может и генерал. Я, член Центрального комитета партии большевиков Сергей Сергеевич Серегин, направленный к вам товарищем Лениным для окончательного и бесповоротного установления в области войска Донского советской власти. На это у меня имеется соответствующий мандат с неограниченными полномочиями и собственная военная сила, а также другие возможности, о коих вам пока лучше не ведать, ибо во многих знаниях многие печали. Но я для вас человек посторонний, который к тому же в любой момент может получить другое задание партии и советского правительства, поэтому председателем Донского военно-революционного комитета и советским войсковым атаманом войска Донского должен стать находящийся рядом со мной войсковой старшина Филипп Кузьмич Миронов, командир 32-го Донского казачьего полка. При всем богатстве выбора другой альтернативы, Как говорится, нет. Товарищ Миронов, если кто не знает, начинал свою службу с нижних чинов, за отличие был направлен в казачье юнкерское училище, и уже в офицерском звании принимал участие в русско-японской и германской войне, а после ее окончания привел свой полк на Дон в полном порядке, не впутавшись ни в какие генеральские авантюры. В отличие от иных многих, он способен не только сидеть в президиуме, надувая щеки, или совершать лихие дела в тылу врага, но и возглавить людей, чтобы повести их к лучшей мирной жизни. Люб ли вам такой войсковой атаман, казаки, али не люб? Некоторое время казаки, скрипя мозгами, переваривали полученную информацию, потом то в одном, то в другом месте раздались крики «Люб! Люб! Люб!», слившись вскоре в сплошной гул. Делегаты съезда фронтовиков кричали вместе с группой поддержки. А как же иначе? Уполномоченный, присланный из Петрограда, обратился к ним вежливо, сам в большие начальники не полез, а предложил вполне достойную кандидатуру из их собственных рядов, решительно затмевающую собой и войскового старшину Голубова, и тем более подхорунжего Подтилкова. Да и собственная военная сила, подчиненная товарищу Серегину, выглядела весьма внушительно, особенно зависшие по кругу над площадью боевые летательные аппараты неизвестной конструкции. И когда крики «Люб!» достигли крещендо, на соборе Рождества Христова, колокола вдруг сами по себе зашли с пасхальным перезвоном. «Ну вот и все, Филипп Кузьмич», — тихо сказал Миронову Серегин, — «после такой народной поддержки и знамения свыше съезд проголосует за вашу кандидатуру как бы не единогласно, и тогда настанет момент отправляться в Новочеркасск и брать власть там. Времени уже почти нет. Требуется как можно скорее сообщить товарищу Ленину о полной ликвидации Калединщины, чтобы он отозвал обратно Антонова-Овсеенко и расформировал его отряды. А уж если этот потлатый бабуин не подчинится, тогда пусть пеняет на себя. А знамение это, товарищ Серегин, случайно не вы организовали, своими дополнительными возможностями?» — так же тихо спросил Миронов. «А то возникли у меня некоторые сомнения». «Нет, что вы, я такими делами не занимаюсь», — ответил тот. «Во-первых, это совершенно не в моем стиле, так как все свои дела я веду честно. Во-вторых, за подделку знамения можно так получить по шапке от патрона, что и голова потеряется вовсе. Между прочим, бывший коллега, которого нынче знают как сатану или нечистого, до своего окончательного падения тоже начинал с подобных мелких шалостей, описанных в Библии как 10 египетских казней. А мне такой судьбы, как у него, не надо. Ладно, спешиваемся и идем в здание. Дела делать надо». 23.10 января 1918 года. Поздний вечер. Область войска Донского, станица Каменская, Христорождественская площадь, здание почтово-телеграфной конторы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Так прямо сразу совершить визит к генералу Каледину у нас не получилось. Как говорится, колом встали различные организационные вопросы. Первым делом я открыл портал в Петроград и отправил туда прямым путем казачьих депутатов на Третий съезд Советов. Им интересно, и товарищу Ленину непосредственное подтверждение моей активности на Донском направлении. Потом я назначил войскового старшину Голубова командиром формирующегося Донского территориального корпуса Красной гвардии. Но все это так, не всерьез, а только для близиру. Желание воевать у казаков хоть на той, хоть на другой стороне самое минимальное. Калединская власть уже не их, а советская еще не их. Навоевались по самое горлышко. Чтобы теперь поднять их на борьбу, необходимы зверства. Сперва, красных опричников над классовыми врагами, потом, восставших белых казаков над сторонниками советской власти. Или, скорее, первыми начали зверствовать совсем не красные, а калединцы при разгоне рабочих советов на шахтах Донбасса. 10 дней назад отряд Исаула Чернецова, считающийся у местных белых карательной пожарной командой, с приданными казачьими частями занял Есиновскую коммуну в Макеевке, имея от Каледина приказ стереть с лица земли Донецкой Есиновский рудник с прилегающими к нему рабочими поселками. Воевать с краснопузами приданные Чернецову казаки не желали, а вот зверствовать над безоружными рабочими оказались совсем не прочь. Разогнав местный совет, они принялись вешать большевистских активистов и всех, кто просто попал к ним под горячую руку, и, как докладывает энергооболочка, жертв этих отнюдь не сталинских репрессий на одном только руднике было не меньше 60 человек. Я прежде об этом не знал, потому что не спрашивал, ибо 10 дней назад у меня были совсем другие заботы, так сказать, стратегического характера, ценой в миллионы жизней. А тут, после утверждения товарища Миронова председателем ВРК, во время разговора с местными товарищами вдруг всплыла фамилия Чернецов, а энергооболочка тут же огорошила меня сведениями о том, что это был за тип. При этом войсковой старшина Голубов характеризовал Исаула как грамотного и храброго офицера, пользующегося доверием подчиненных и имеющего авторитет в казачьей среде, а иначе он в 17-м году не стал бы депутатом местного Макеевского совета, а также большого войскового круга, избравшего войсковым атаманом генерала Каледина. При этом с выборами войскового атамана в августе 17-го года тоже не все оказалось так гладко, как я думал первоначально. Если кто-нибудь теперь мне скажет, что безальтернативные выборы с одним кандидатом изобрели большевики, то я плюну ему в морду. Оказывается, 17 потенциальных соперников Каледина, в том числе и сам Николай Голубов, по разным причинам сняли свои кандидатуры, в результате чего генерал баллотировался в полном одиночестве. Иначе обстановка в области войска Донского могла сложиться прямо противоположным образом. Но что сделано, то сделано. Глупо сожалеть об упущенных возможностях, необходимо распутывать уже сложившуюся ситуацию, которая созрела будто гнойный нарыв. «Нет уж, товарищи», — сказал я, — «так дело не пойдет. Ведь я — защитник не только донских казаков, а всего великого русского народа, и казненные за свои убеждения рабочие вопиют к отмщению. Такие вот Исаулы Чернецовы также бросают во вспаханную двумя революциями землю зубы дракона гражданской войны, как и товарищи Богдановы. И если я не покараю по всей строгости непосредственных виновников этих преступлений, казаки они или нет, то потом тяжесть отмщения ляжет на все донское казачество. А мне такого не надо. Опять получится так, что преступления совершают одни люди, а кара за них по принципу коллективной ответственности падает на головы невиновных и непричастных. Но ведь Исаул Чернецов всего лишь выполнял приказ генерала Каледина, воскликнул войсковой старшина Голубов. Преступный приказ, достойный иностранного оккупанта, а не русского офицера, парировал я. Вот вы, Николай Матвеевич, сколько вам таких приказов не отдавай, исполнять их не будете. И потому вы, как и другие товарищи казаки, находитесь здесь, среди нас, а не рядом с взбесившимся от злобы атаманом Калединым. А вот Исаул Чернецов такой приказ выполнил, и это превращает его из участника боевых действий в обычного уголовного преступника. И при этом совершенно не важно, что это миру еще неизвестно понятие «военное преступление», главное, что оно ведомо мне. Такие уж у меня полномочия, данные не только товарищем Лениным, но и самым высоким начальством во всех подлунных мирах. Да, со вздохом подтвердил Филипп Миронов, полномочия у товарища Серегина приобширнейшие. Как вспомню, как он в два шага провел наш полк от Александровска до окрестностей Каменской, так просто мороз по коже. Одна нога коня еще там, а другая уже здесь. Одним словом, эту дискуссию пора заканчивать, сказал я. Отряд Исаула Чернецова я беру на себя. Сейчас, насколько мне известно, он занимает Макеевку и собирается отходить 22. Макеевка была освобождена красными 12 января днем, а уже вечером того же дня Исаул Чернецов прискакал в Новочеркасск, чтобы выпросить у Каледина артиллерию для действий против Донского ВРК в Каменской. Потому что отряды Сиверса и красногвардейцы Донбасса обходят его по флангам. Гнаться за его отрядом никто не станет, ибо местным красногвардейцам это не интересно. Таковы особенности местнической тактики армий, состоящих из отдельных территориальных отрядов. Впрочем, и казаки-калединцы, когда обстановка в корне переменится, начнут убегать к себе в станице и стараться рассосаться среди мирного населения, а потом будут стрелять из-под тишка из револьверов в спины своим противникам. Мне тут докладывают, что в основном потоки товарища Голубова таким вот образом, выстрелом сзади, убил такой недорезанный чернецовец, а товарищи Подтилкова и Кривошлыкова повесили, когда как они попали в окружение и сдались белоказакам под гарантией личной неприкосновенности. Впрочем, эти два события произошли уже после того, как на Дону погусарствовал товарищ Антонов Овсеенко со своими миньонами, и в настоящий момент все может быть еще не столь плохо. «Что именно не так плохо, товарищ Серегин?» – спросил меня Миронов. Я вздохнул и ответил. «Забвение между противниками всяческих понятий о чести и верности данному слову говорит о том, что конфликт между революционерами и контрреволюционерами перешел в фазу войны на истребление, когда никакое примирение уже невозможно, а именно этого я и намерен избежать. Одним словом, господина Чернецова и его отряд я постараюсь захватить живыми. Если Исаул так плох, что его уже нельзя исправить, то я тряхну стариной, вызову его на Божий суд и лично убью своей рукой в поединке на холодном оружии. Устроит такой исход ваши казачьи понятия о чести, чтобы потом не было пересудов? Да, устроит, сказал войсковой старшина Голубов, но должен предупредить, что Исаул Чернецов, весьма опытный фехтовальщик с большим боевым опытом партизанских действий в германских тылах. Ну, вот и посмотрим, чей опыт больше, хмыкнул я. Прежний владелец моего меча в своем мире считался величайшим воином и даже богом войны. И ничего, помер как миленький. А ведь я тогда вышел на него с голыми руками, а он был с мечом, копьем, щитом и в полном доспехе гоплита. Впрочем, хватит разговоров, поздно уже, пора расходиться по домам. Я со своими людьми отойду ночевать к себе на базу, встретимся тут же завтра утром. А разве вы не встанете на постой в Каменской? Спросил Филипп Миронов. Для этого сейчас нет причин, сказал я. Внезапное ночное нападение, пока Чернецов в Макеевке, вам не грозит, да и ночевать мне и моим людям все же лучше в пункте постоянной дислокации, а не в чистом поле, или напрягая на постой местных жителей. Кроме того, если я у вас задержусь дольше какого-то определенного времени, то лучшая и активная часть вашего красного казачества начнет испытывать непереносимое желание поступить ко мне на службу и принести встречную клятву верности. Уж таково мое свойство защитника русской земли и бога справедливой оборонительной войны, призывать под свои знамена всех настоящих воинов. Поэтому и бывать у вас тут мне желательно короткими наскоками. А вот тех ваших оппонентов, что не приняли революцию и в то же время услышали призыв, я заберу с собой с превеликим удовольствием, ибо так будет лучше для всех. Да, так будет лучше для всех, согласился Филипп Миронов, и на этой оптимистической ноте мы расстались. Помимо своих людей, я прихватил с собой и Нестора Махно с его хлопцами. Посещение 30-го царства входило в его перевоспитательную программу. 24-11 января 1918 года. Поздний вечер. Область войска Донского. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С утра я выпустил в небеса над областью войска Донского штурмоносец и приступил к тщательной воздушной разведке местности перед генеральным сражением за подавление Калединщины. Вместе со мной в рубке присутствовали Филипп Миронов и Нестор Махно, в то время как прочие деятели Донского ВРК из имеющейся массы сочувствующих советской власти казаков пытались сформировать конную бригаду Красной гвардии. Предназначение этого формирования состояло исключительно в поддержании на своей территории революционного порядка и предотвращении грабежей и кровавых эксцессов, а не в войне с калединцами и добровольцами. При этом энергооболочка доложила, что в основном потоке войсковой старшина Голубов тоже создал бригаду аналогичного состава и предназначения, но после его отказа выдать на расправу казачьих контрреволюционеров, включая бывшего главу войскового правительства Митрофана Багаевского, Антона Фавсиенко приказал казачью бригаду разогнать, а Голубова арестовать. Бригаду голубовцев у красных опричников разогнать получилось, ибо воевать тогда казаки не хотели ни на одной стороне, а вот сам Голубов от ареста утек и позже был застрелен в спину бывшим участником банды Исаула Чернецова. После этих сведений желание как можно скорее отдать Антона Овсеенко в разработку Бригитте Бергман усилилось до непреодолимого. И Троцкий, и Свердлов во время допросов в моей службе безопасности на казачью тему уже наговорили столько, что даже сотрудники товарища Дзержинского только качали головами, так что было бы неплохо добавить в это дело откровения еще одного фигуранта. Отряд Чернецова грамотно снялся с позиции под Макеевкой с наступлением темноты в 6 часов вечера. И в полном порядке, с обозом, пехотой и пулеметами на телегах, принялся стремительно, около 6.5 км/ч, отступать в общем направлении к станице Шахтинской, город Шахты. Гнаться за ним ни Сиверс, ни донбасские красногвардейцы не собирались, поскольку не имели такого желания. По расчетам Елизаветы Дмитриевны, прибудут в пункт назначения они за 48 часов, и после краткого отдыха снова будут готовы вести боевые действия. При этом сам Исаул в сопровождении личной охраны верхами, меняя лошадей, выехал в направлении Новочеркасска, очевидно, для того, чтобы поискать там надежных подкреплений своему отряду из числа добровольцев, ибо казаки против казаков, за исключением отдельных отморозков, по большей части уже собранных в его отряде, не воюют, меняя лошадей в станицах, с одной остановкой на кратковременный отдых. До атамана Каледина он доберется примерно за сутки. «Ну вот, товарищи», — сказал я, — «ситуация просто идеальная. Исаул Чернецов отдельно, а его головорезы отдельно. Хорошие сапоги, надо брать». «В каком смысле брать, товарищ Серегин?» — не понял Миронов, в то время как Махно только понимающе кивнул. «В смысле арестовывать, без крови и шума, отдельно от его людей», — пояснил я. «А если он не дастся?» — спросил войсковой старшина. «А кто ж его будет спрашивать, дастся он или не дастся?» — хмыкнул я. «Есть у нас методы и на такие случаи, причем это не какие-нибудь там особые способности, а технологии далеких предалеких будущих времен, для невооруженного глаза никак не отличимые от старой доброй магии». Так и получилось. Сначала на хвост скачущим рысью Исаулу и его спутникам упал один шершень в полицейском обвесе и, оставаясь незамеченным под маскирующим полем, взял их на сопровождение. Если просто шарахнуть депрессионным излучением по скачущим всадникам, то вместо ценного пленного можно получить труп со свернутой шеей. Но чуть за полночь, не доезжая до поселка Матвеев-Курган, компания остановилась и спешилась для отправления естественных надобностей. Казаки – это все же не средневековые монголы, и не мочиться, ни тем более гадить, прямо с седла не умеют. Дождавшись, пока Чернецов и его подручные застегнут штаны и приготовятся снова сесть в седла, амазонка, бывшая гимнасистка Андромаха, накрыла их всех одним депрессионно-парализующим импульсом. Потом бойцовые остроухие из бортового десанта втянули бесчувственные тела в грузовой отсек, связав по рукам и ногам, и все, дело было сделано.